Андрей Краткий. 50 судеб, 50 ошибок. 50 предпринимателей рассказывают о своем опыте и ошибках на пути к успеху, как избежать ошибок, которые ранят бизнес. Я всегда пытался учиться на ошибках других, но часто совершал и свои ошибки. Каково было мое удивление, когда я увидел, что почти все ошибки в бизнесе цикличны. А если они цикличны, то их можно избежать, не допустить или найти наилучший вариант решения. 50 предпринимателей рассказывают про свою самую большую ошибку и ее последствиях. Какой вывод они сделали о том, как можно было бы избежать этого? На ошибки в бизнесе нужно смотреть как на опыт. С опытом мы растем. Возьми чужой опыт ошибок, проживи его, не допусти его в своем деле. Предисловие издателя. Бали, утро, плаваю в бассейне, размышляю про бизнес, опять очередная ошибка и мысли о том, как из нее выйти. Вспомнил, что подобное было у моего знакомого. А почему бы не собрать 50 предпринимателей и не спросить о самых знаковых их ошибках, подумал я. На дворе 13 ноября 2022 года. Вечером открываю записную книгу, обзваниваю знакомых. И вот уже есть 20 человек, готовых написать каждый свою историю. Растягивается на 3 месяца. За это время написано всего 4 главы. Начинаю плотно налегать на ребят. Истории идут, но медленно. Выбираю предпринимателей поинтереснее, чтобы читатель получил максимальную выгоду. Ребята начали проявлять активность и приглашать тех своих знакомых, кто проходит по нашим параметрам. Спасибо Андрею Клышко за ускорение процесса. Джулии Дамии за приглашение новых ребят. Зайнову Махмудову за клич в клубе предпринимателей. Застолбнову Павлу за интеграцию книги с бизнес-клубом. Всем ребятам, кто участвовал в книге и дошел до финала, большое спасибо. Мы с вами оставили след и задали направление для предпринимателей. Спасибо и тем, кто не смог поучаствовать или написать историю. Таких было около 30 человек. Зачем я пишу о цифрах? Хочу, чтобы вы поняли ценность книги. Не так легко было собрать 51 историю. На это ушло больше 6 месяцев работы в режиме постоянных созвонов. Всего было более 500 кандидатов. Больше 30 человек не смогли дойти до написания своей истории в книге. Основная ценность этой книги, разумеется, не в количестве историй. Но об этом, дорогой читатель, я предоставляю тебе судить самостоятельно. Приятного прочтения. Андрей Краткий. Как я потерял 2 миллиона рублей и друга. Андрей Краткий. Запустил проекты «Антивирус Гризли Про», «Онлайноценка.ру», «Аренда опалубки». Свой путь начал в 11 лет, когда в маленький город с населением 5000 человек пришел интернет. Бизнес для думающих. Это значит, что нужно отключать эмоции, ощущения и постоянно анализировать. Но ошибаться не так уж и плохо, как это кажется на первый взгляд. Ведь именно благодаря ошибкам мы столь многому учимся. Главный совет – вкладывай в себя. Но это не о деньгах. Привет, читатель! Я хочу поделиться личной историей, которая переплетается с бизнесом и дружбой. Была у меня юридическая компания, занималась она взысканием, довольно успешная компания по меркам моего родного города. Еще с момента начала учебы в университете я познакомился со своим будущим бывшим другом. Надо сказать, что я из тех, кто довольно долго подпускает близко к себе людей. А тут первый курс, я прихожу на первую пару за 30 минут до начала учебы, и вот мы сидим за одной партой. 5 лет. Выпускаемся через 2 года. Звонит друг и говорит: «Устрой меня к себе на работу». Устраиваю его на работу. Работает, помогает. Спустя время задает вопрос: «Могу ли я ему дать филиал в одном из городов? Будет мне приводить клиентов и получать свой процент». Я согласился. Теперь мой друг – владелец своего филиала. Мы не проговорили много вопросов. Как расходиться? Что, если он неправильно приводит клиентов? А что, если изменяется математика бизнеса и так далее? Это была моя ошибка номер один. Странный звонок. Мне звонит мой знакомый и в быстром темпе пытается что-то объяснить и сразу спрашивает, что с его делом. И как мой партнер говорит, что все вопросы решит по бизнесу. Мой партнер? А кто он? У меня не было партнеров. Оказывается, мой друг начал всем говорить, что мы открыли компанию вдвоем, и он такой же собственник, как и я. Город маленький, я в тот момент уезжал в Санкт-Петербург и думал, ну хочется другу выглядеть солиднее, почему бы и нет? Ведь все сотрудники и так знают, кто собственник. А то, что он говорил, что он собственник, меня в принципе не беспокоило. Это моя ошибка номер два. В такие моменты нужно четко разграничивать, кто собственник, кто руководитель, кто франчайзи. Раздается звонок сотрудника из офиса с вопросом: «Тут второй директор у нас, а что он так себя ведет?» В то время я вел упрощенную систему финансового учета. Не понимал, что такое ДДС и что такое ПНЛ. Мой финансовый учет был формата кривого ДДС. А так как цикл сделки от заключения договора до получения денег был около 12 месяцев, то после изменения рынка я работал в убыток по филиалу моего друга почти год. Выяснил, позвонил другу, объяснил, что невыгодно. Друг этого не понял или сделал вид, что не понял. Но сказал: если так надо, то без проблем. Но не мог бы я ему сейчас помочь на бизнес по выдаче займов всего 400 тысяч рублей? Почему бы и нет? Держи. По стечению обстоятельств в дом моего друга приходит беда. Срочно нужны деньги на операцию очень близкому ему человеку. Нужно 1 600 000 рублей. Операция срочная и не терпит отлагательств. Просит меня помочь, я отдаю ему деньги наличкой. Это моя третья ошибка. Не оценил, насколько для него это большая сумма. Не взял ни одного документа. Я продаю компанию, потому что та математика, которая там была, меня не устраивала. А в связи с тем, что я жил в другом городе, управлять бизнесом я не мог. Друг пропадает. Не берет телефон, на сообщение ответил как-то скользко. Напомню, мы уже прожили 10 лет, почти каждый день общения. Появляется через неделю с текстом: «Ты продал компанию и не отдал мне мою часть. Поэтому я тебя кидаю на 2 миллиона рублей. Считай, это мои отступные». С такой легендой он укатил в закат. А общие знакомые на мою историю говорили: «Так это же ваша фирма». Вывод простой. Не только проговаривайте все, но и записывайте. Давая деньги, оценивайте все риски. А главное, считайте экономику. Всегда, жестко, честно, ежедневно.